Глава пятая. Оказывается, я очень скучал по буйволу. Здоровенный грузовой вездеход, оснащенный мощной турелью, магической защитой, и, как выяснилось, не только это. За период моего отсутствия его знатно прокачали всяческими творцами. И, кажется, собирали их самостоятельно. Не особенно всматриваясь, я определил наличие какого-то кустарного левитатора, климат-контроля, которые сейчас держали приятную температуру и даже имитировали потоки легкого ветерка. Еще были мелкие бытовые творцы, а также радары, сигнализация, да и стойка для сканера Ярган. Правда, она сейчас пустовала. Чем еще успели напичкать буйвола? Оставалось только догадываться. Но все равно внутри он оставался таким же. По-хорошему холостяцким, пропахшим магической пылью, инструментами, деталями и грязной после жаркого выезда формой. Видно, что женской руки тут не было давно. Наверняка с того момента, как Дина покинула бригаду. «Погоди, погоди! То есть ты и есть тот самый засранец, из-за которого Игоря отправили в Тунгус?» «Ага». Немного смутившись, кивнул Арсений. «А медведь тот самый, с которым мы столько времени боролись, сейчас заправляет в поместье Разиных в Японии?» «Это он уже мне». «Ну так ты же в курсе, разве нет?» — нахмурился я. «Мы, конечно, не болтали по телефону каждый день по несколько часов, но иногда новостями обменивались, так что о перевоспитании вожака браконьеров он был в курсе». «Не, в такие шутки не поверишь так легко», — помотал головой Генка. «Это, конечно, охренеть». А еще он с интересом покосился на Азуми, наверняка порываясь задать еще кучу вопросов на ее счет, но благоразумно воздержался. Я решил сменить тему. Очень уж меня заинтересовали нововведения буйвола. «Это Иван постарался?» — окинул я взглядом салон. «Ага», — сразу понял меня Генка. «Он же у нас спец по всяким там магатронным приблудам, вот и снарядил потихоньку. На нашей ласточке теперь можно в тайгу хоть на месяц отправляться. Дорожка будет безопасной и комфортной». «Ага, только топливо придется больше взять», — хмыкнул я. «Ну, тут уж всему своя цена», — пожал плечами Генка. «А где парни, кстати?» «Они ж без буйвола ведь остались. Или у вас еще колеса есть?» «Не, хмыкнул Генка. «Я их на объекте оставил. Ну, кроме Сани, он в отпуске. И Бояра, который по делу отлучился. Но на объекте демонов ждать не приходится, просто небольшая авария. А тут... вас целая орава. Так что места много нужно». Затем он взглянул на близнецов, которые с повышенным интересом изучали турель. «Эй, молодцы! Вас и правда Бат и Батер зовут?» «Ну да». — выглянул в салон Бат. — «А что?» — добавил Батер. — «Да ничего!» — хихикнул Генка. — «Бат, Батер, Бояр, и все раскосые. Хе-хе-хе-хе. Если б не Айд, точно можно было бы подумать, что у кого-то фантазия закончилась. А кто это такой-то Бояр, кстати?» Снова высунулся Бат. — «Да стрелок наш из местных!» — пояснил Генка. «Белке глаз выбивает с 200 метров». «Надо с ним познакомиться», — добавил Батер. «Он умеет с пушками обращаться. Этой турели разве что колыбельные на ночь не поет. Выглядит как новая». «Из местных?» — оживилась Азуми. «Он может меня познакомить с одним из шаманов?» «Думаю, да», — протянул Генка. «Вообще-то вы скоро встретитесь, я так думаю. Он как раз отправился за одним таким, чтобы Петровичу помочь». Азуми аж засияла от радости. Если Аи в новом мире в основном интересовали всяческие вкусности, то Азуми жадно впитывала новые знания. Скоро мы доехали до города. Я молчал в изумлении, но мои мысли озвучила Алена. «Ну нифига себе! Это точно Тунгус!» Она была ох как права. Раньше этот городок состоял, по сути, из нескольких центральных улиц с невысокими кирпичными зданиями, вокруг которых развернулись остальные районы, больше напоминавшие отдельные поселки. Тунгус раскинулся довольно широко, но почти весь скрывался под кронами деревьев, которые росли вдоль улиц и во дворах. Теперь же здесь стояли высотки, а центральные улицы превратились в обширный район, обросший офисными зданиями, торговыми центрами и всеми прочими благами цивилизации. Правда, половина всего этого еще только строилась. Рядом с высотками работали строительные краны, внизу территория была огорожена, а внутри в два яруса стояли вагончики. «Я так вижу, жизнь бурлит», — протянул я. «Ага, точно», — печально ухмыльнулся Генка. «Я уже знал, что не все так гладко, как выглядит, и со стороны местных жителей все могло быть гораздо иначе. Ну или еще хуже. Ну вот скоро и узнаем». До больницы добрались быстро. Она почти не изменилась, насколько я мог вспомнить. Всю толпу в палату, конечно же, не пустили, поэтому отправились я, Алена, Азуми и Генка. Надо признать, что Петрович выглядел хреново. У меня даже сердце сжалось, когда я увидел его исхудавшим, бледным, истыканным всякими трубками с маской для поддержания работы легких и без пышных усов, которые всегда будто жили собственной жизнью. Я ни разу не видел его без усов. «Когда это случилось?» — тихо спросил я. Во мне снова начинала расти злость. Нет, я до сих пор был уверен, что Азуми поставит Петровича на ноги, но тот, кто с ним это сделал... 2 дня назад, — мрачно поведал Генка. Потух за несколько часов прямо на глазах. У нас планерка была, когда он без сознания рухнул. Сразу в больницу отвезли, и доктор сказал, что едва успели. Но состояние все хуже. — Игорь, можно? — мягко спросила Азуми. Я кивнул, и она подошла к койке. И как раз в это время в палату вошел доктор. «Игорь Сергеевич», — воскликнул он, — «я только услышал, что вы прибыли, но зачем...» И тут он заметил Азуми, которая не обратила внимания на гостя, а сосредоточилась на лечении и уже осматривала Петровича, проводя вдоль его тела руками, освещенными светло-зеленым отсветом магии. «Яков Станиславович!» Алена подошла к доктору и избавила меня от неловкости, потому что я его имени так и не вспомнил. А это был именно тот доктор, которым первым предположил, что я маг. «Не волнуйтесь, она...» «Я понял, Алена Дмитриевна», — кивнул доктор, протянув руку мне, а затем Генке. Затем мы несколько минут молча наблюдали за тем, как работает Азуми. Кажется, она что-то нашла. Нахмурилась, и сияние магии стало гораздо ярче. Девушка заметно напряглась, будто ее руки вдруг стали весить каждое... 10 кг. Но приходилось держать их на весу и плавно обходить тело больного. К концу сеанса Василий Петрович порозовел. Кардиограмма на мониторе, по словам Якова Станиславовича, стала значительно лучше. Да и ИВЛ, похоже, скоро не потребуется. А вот Азуми вся покрылась потом, тяжело дышала и болезненно морщилась. Я подхватил ее на руки и понес к выходу. «Это чё?» — оживился Генка. «С Петровичем все нормально будет?» «Нормально», — подтвердил Яков Станиславович. «Состояние стабилизировалось. Дальше мы и сами сможем его на ноги поставить». «Нет», — слабым голосом возразила Азуми. «Мне понадобится еще несколько сеансов. Постарайтесь не вмешиваться». «Спасибо вам», — понимающе кивнул доктор. «Будем просто поддерживать его в стабильном состоянии». «Вам спасибо», — остановившись у входа, повернулся я. «Если вдруг что, сразу набирайте Азуми, меня или Алену в любое время дня и ночи, хорошо?» «Хорошо». «Хорошо?» — воскликнул Генка. «Да это ж охренеть, как здорово! Мы сегодня такую поляну закатим, Сергеич! Поводов-то набралось!» Он радовался. А вот мне было не до веселья, потому что Азуми подтвердила мои догадки, прошептав на ухо. «Это был яд, Игорь, и очень сильный». Мы въехали на территорию строящегося жилого комплекса. Под колесами сразу захлепала грязь вперемешку с мокрым снегом. Вокруг зашумели строители. Их прораб орал на какого-то работника благим матом, пока неподалеку ревел мотор погрузчика, а с другой стороны трещала сварка. Когда буйвол остановился возле жилого вагончика, оттуда к нам сразу выскочили три знакомые взволнованные рожи. «Командир!» — радостно воскликнул Богдан. «Какие люди?» Этот рыжий шельмец тут же стрельнул глазами в сторону Алены Сазуми, но быстро понял, что рисковать не стоит. И только затем переключился на меня. «Привет!» — хором выдали Иван с Глебом. И все трое кинулись на меня с объятиями. Грязные, в рабочей пропахшей форме, кстати. «А чем это от вас воняет?» — нахмурился я. «Упс!» — тут же отпрянули парни. «Да мы это...» — неловко хмыкнул Богдан. «Аварию устраняли в подвале». «Его залило, а эти идиоты там генератор оставили включенным», — буркнул Глеб. «Ну и до чего они там в своем подвале только не оставили?» — поежился Иван. «В общем, Игорь Сергеевич». И он жестом дал понять, чтобы его подождали, сбегал в вагончик и принес 4 капсулы для очистки одежды. «Возьмите лучше», — кинул он мне один из них, а сам активировал свой. Я взглянул на испачканное зимнее пальто, хмыкнул и сделал то же самое. По одежде прокатилась волна магии, в основе которой была стихия воды, и через пару секунд одежда снова сияла чистотой. «Привет, ребята!» — мягким голосом сказала Алена, аккуратно ступив на более-менее сухой участок земли. Парни, кажется, с еще большей радостью кинулись обниматься с ней. Затем показалось Азуми, Бат, Батер. Все перезнакомились, а вот Дина и Арсений остались в машине. «Так, вы тут закончили?» — спросил Генка, когда эмоции немножко улеглись. «Ага, ну почти», — ответил Богдан. «Он немного замялся, а я сразу же почуял неладное. Генка тоже почуял». «Что? Опять новичок?» — недовольно проворчал он. «Ага, этот деятель наш Ерган. А вот и он, кстати. Пусть сам все объясняет». Богдан кивнул в сторону дверного проема, из которого только что вышел мужик, весь покрытый мокрой грязью с головы до пят. А что намного хуже, в руках у него был такой же испачканный сканер Ярган. «Он должен был просто отсканировать», — начал Глеб. Но тут же прервался, когда из машины выскочила Дина. «Она тут чего делает?» — мигом зарычал Богдан. «Она?» — протянул я. «Она меня сейчас сильно удивляет. Дина прямо в белых замшевых сапогах по лужам побежала навстречу мужику, с силой вырвала из его рук ярган, поставила его на крытую брезентом колоду бетонных блоков. За ней уже выскочил Арсений, когда Дина скинула с себя дорогой пуховик, обтерла агрегаты с искренним беспокойством, начала там что-то нажимать. «Эй, ты чё?» — возмутился мужик. Он хотел оттолкнуть княжну. Но Арсений опередил его, и бедолага отлетел в сторону, окунувшись в грязь снова. «Руки прочь!» — вдруг закричал Глеб, ринувшись в ее сторону. Богдан с Иваном последовали за ним, но тут же натолкнулись на Арсения, который преградил парням путь. «Не подходите!» — грозно предупредил он, сверкнув пламенем в руке. «Кто ее тронет, пойдет на шашлык». «Так, все заткнулись!» — гаркнули неожиданно в унисон мы с Генкой. Генка чуть нахмурился, взглянув на меня. Видимо, уже привык тут всем командовать, а тут явился я. «Я разберусь с Диной, а ты парней успокой», — тихо сказал ему, решив разделить зоны ответственности. Генка кивнул, махнул ребятам, а затем за шкирку поднял промокшего сотрудника из лужи. Тот пытался что-то возмущаться, но получалось только плеваться попавшей в рот грязью. «Кешка, ты какого хрена опять натворил?» «Геннадий Павлович, я...» «Ой, лучше заткнись», — передумал Генка. «Иди отмываться». Я же в это время подошел к Дине Меня Арсений пропустил без проблем. Что ты делаешь? А на что это похоже? Огрызнулась девушка. Аппарат спасаю. Она злилась. И я не уверен, что только из-за Иргана. Она раздраженно отшвырнула дорогущий пуховик, который сейчас выглядел уже хуже половой тряпки, и продолжила клацать по экрану. Надо отметить, что такой пуховик от такой грязи обычными капсулами не отмыть. Тут как минимум требуется профессиональная химчистка. Да и сама Дина теперь выглядела не княжной благородных кровей, а... Черт, ай, блин. Складывалось впечатление, что она будто вернулась в бригаду обычным работником. Одежда вся уже была испачкана. Столичного наряда не разглядеть. Даже волосы успели растрепаться. Лицо в пятнах, потому что она начала сопливить от резкой смены температуры, шмыгать и постоянно вытирать нос. «Ерган от влаги защищен слабо», — продолжала Дина. «А этот дебил-переросток, походу, с ним искупался. Я протерла корпус и теперь настраиваю процесс очистки. И нужно поспешить, так что не мешай, а?» Арсений снял с себя куртку и накинул ей на плечи. Я ж повернулся, глянул на парней и подошедшего Генку. Кивнул, мол, все в порядке. Их, конечно, это не слишком успокоило, но Дине дали доделать работу. «Что это за человек, с позволения так сказать?» Кивнул я на мужика, который тратил уже третью капсулу очистки. «Кешка!» — буркнул Генка, бывший наш сканер. «Бывший?» — удивился Богдан. Кажется, в его голосе зазвучала надежда. «Да он же чуть прибор не угробил! Ясен хрен, что бывший!» Кажется, Кеша это услышал и совсем паник. «Ха! Этот Кеша вряд ли смог бы изменить мое мнение о себе, как это сделал мой Иннокентий. Так что хрен с ним. Нехай валит на все четыре стороны. И где ж нам топерича нового сканера искать?» Протянул задумчиво Глеб. «Что-то у нас с ними не ладится». Я вопросительно посмотрел на Генку, и тот пожал плечами. «Третий за полгода. Не везет нам что-то с ними. Да и спеца сложно найти». «Фух, готово!» — вздохнула Дина. «Яргуша в безопасности». «Яргуша?» — хмыкнул я. «Чё-то не помню, чтоб ты его так называла». «Я и не...» — смутилась Дина, надув губы. «Ой, все!» И с недовольной мордахой пошагала обратно к буйволу, таща за собой хвост в виде Бахтина. «Эх, Арсений, Арсений! Только, казалось бы, ты возмужал!» Даже думать начал самостоятельно. Даже поперек воли грозного дядюшки пошел. И вот наткнулся на женщину. Надеюсь, мы смогли вложить в его башку достаточно, чтобы он не потонул, вот этот кораблик, в омуте любви. Мы забрали парней и отправились на базу. Было, конечно, тесновато, но буйвол вместил всех. Бригаду высадили в гараже, договорившись позже вечером отпраздновать встречу. «Слышь, Игорь!» — вдруг спросил Генка. «А где твой байк?» Я тяжело вздохнул. «Ну как где?» — вздохнул я. «Из Москвы сюда едет». С нашими вещами, которые следовали из Японии, случилась небольшая оказия. Доставка задержалась, а когда наконец-то прибыла, мы уже отправлялись в Тунгус. Так что прокатиться по столице на своем двухколесном коне мне так и не довелось. Надеюсь, на сей раз грузоперевозчик не оплошает. «А, понятно», — кивнул Генка. «Вы, кстати, в гостинице остановитесь? Ну, если что, могу койко-место организовать». Он покосился на Алену Сазуми и осторожно добавил: «Даже два, если нужно». А затем вспомнил про близнецов с Аи в придачу и добавил: «Ну и на кухне, я думаю, местечко найдется». «Нет, не нужно. Точнее, девчонок забери на время и одолжи нам буйвола на несколько часов. Хорошо?» Генка, конечно, нахмурился, заметив, как близнецы проверяют боевые пояса. Аи ненадолго обнажил меч, удовлетворенно кивнул, осмотрев его, и спрятал обратно в ножны. А Бахтин, мило попрощавшись с Диной, тут же сделал серьезное лицо и достал из сумки кобуру с пистолетом и палаш. Родовую рапиру он решил оставить в Москве, в сокровищнице дяди. «Знаешь, Игорек», — протянул Генка, глядя на все это безобразие, — «пожалуй, буйвола я поведу сам. Ну а девчонки твои мою квартиру сами найдут. Она тут недалече». Тунгус, особняк рода Земских. «Да, госпожа. Да, понял. Будет сделано». «Нет, мы не успели все вывести, но грузовики уже стоят, и мы вот-вот...» «Леон Матвеевич, тут это!» Вбежал вдруг Федя, его помощник. «А ну-ка, тихо!» Огрызнулся Леон Матвеевич, домоправитель, поставленный княжной Загорской. Вообще-то хозяйкой особняка была Динара Алексеевна. Но княжна Елизавета имела куда больше власти в этих стенах. Но даже если девчонка и переметнулась, княжна не желала оставлять особняк. Не потому, что он ей не нравился. Это было совсем не так. Скорее, это был символ власти. Поместье прежних владельцев Тунгуса теперь по факту принадлежало Загорским. Но все же Елизавета Аркадьевна в последний момент решила перестраховаться и перевести документы и часть имущества в свою квартиру в центре города. Она даже не планировала возвращаться в этот особняк, если только не потребуется провести какой-нибудь светский прием. «Хорошо, госпожа, все будет в самом наилучшем виде». Леон Матвеевич дождался, пока она сбросит вызов, а затем улыбнулся. «Вот теперь он будет настоящим хозяином этого поместья. Глядишь, госпожа потом отблагодарит его как-нибудь, отдаст все это в реальное его владение. Ведь до пенсии не так далеко. А роду Загорских Леон Матвеевич всю жизнь прослужил верой и правдой». «Ну чего тебе, Егоза?» «Да там это...» — сглотнул Федька. «На нас вы выселять приехали». «Чего?» — ахнул Леон Матвеевич. «Да кто посмел?»